Часть четвертая. Косматая звезда. 512-й общей эры. Вспомнит со временем кто-нибудь, верь, и нас. Сафо. Глава 83. Юг. В очаге мерцал разожженный магией огонь. Вулф глядел на него, жалея, что так рано проснулся. Сегодня он скажет Тунуве. Несколько недель он разрывался между двумя жизнями, решал, остаться или уйти. Здесь он до сих пор был диковинкой. Чужак, выученный почитать врага. Знатный среди привыкших к равенству. Мужчина, лучше владеющий мечом, чем пекущий хлеб. В обители война была женским делом. Женщины чтили пример основательницы, а по хозяйству хлопотали мужчины. Однако он был еще и помазанным братом, хоть и со странностями. На первом часу жизни ему помазали головку соком дерева. В конце концов, он научился чувствовать себя своим. И все же ему надо было возвращаться в Инис, к родным. После гибели убеждения тени вынесут новой потери. Он станет скучать по Сию. Она первой приняла его в обители, взяла под свое крыло, помогала во всем. Из множества женщин, которых он звал теперь сестрами, она больше всех казалась родной, особенно с тех пор, как рассказала, почему названа по Тунуве. И по Эсбор он будет скучать, хотя та оттаяла лишь под конец осени. Узнав обитель, услышав правду о том, что здесь произошло и кем был святой, он понимал ее подозрительность к вооруженному инисцу. На ее месте он и сам бы себе не доверял. Жилища мужчин располагались вокруг круглого зала для отдыха и занятий. Его толстые стены глушили шум детской. Вулф прошел по коридору мимо больших ваз с пышными цветами. За ними ухаживали мальчики. Ему в жизни не привелось даже полить цветка, но Сулзи, старше его на 3 года, немного обучил его этому делу. Вулф учился с радостью. После таких пожаров умение растить и оберегать лишним не будет. Тунува рассказала ему о судьбе родного отца. Он понимал теперь, откуда явились в его сны пчелы. Солнце еще не взошло. Тунува в это время была занята в гробнице, так что Вулф спустился к горячему ключу. Купание всегда придавало ему сил, возможно, из-за дремлющей в его крови магии. Он еще не усвоил всего нового — апельсиновое дерево, галлион, клеолинда. Не будь сама обитель тому доказательством, вряд ли бы он поверил. Казалось бы, ему должно быть больно. Само это место подтверждало его страх оказаться ведьменышем. Но это открытие мягко улеглось в душе и утешило горечь. Он не желал походить на Карлстина. Наконец отыскались недостающие в ткани ковра нити. Он знал, сколько ему лет. Знал, что вынашивали его в зимние месяцы. Знал, как остался жив. Магия с рождения спала в его крови, безвредная, как теплое масло или воск. Никакое это не проклятие. Она просто оберегала его, хранила от чумы и смерти в холодном море. Тунува не ведьма. Она воительница, человек чести. Он гордился такой матерью. Он нашел ее в оружейной за полировкой клинка. Обычно этим делом занимались мужчины, но Тунуву уход за оружием как будто успокаивал. Заметив его, она улыбнулась. «Доброе утро. Ты как?» «Хорошо», — на селине ответил он. «Только тело ноет». Все прожитые здесь месяцы он усердно учил ее язык. Селине, в отличие от Хроцкого, как будто не имел с Инисским общих корней, но с помощью Канты они справились. «Путь был долгим», — ответила Тунува, медленно выговаривая слова. Ты очень хорошо сражался. Спасибо. Он всю осень и зиму помогал сестрам, оборонявшим юг от двух рыщущих по стране змеев, деда Лагана и Феридела. Он был среди них единственным мужчиной, но Эсбор не разбрасывалась обученными воинами. «Раз уж ты здесь, мальчик, пусть с тебя будет прок». Большую часть времени они защищали долину Вареда. Феридела он видел один раз. От этого зрелища его пробил пот, как от снов о белом корабле. «Тебе помочь?» — спросил Вулф. «Да». Вулф подошел к матери. Тунува кивнула на свое необычное копье, и он принялся отскребывать засохшую в желобках гравировки кровь. «Я должен уйти». Прозвучало это тихо и хрипло. Тунува на миг замерла. Губы у нее натянулись. «Знаю». На этот раз она заговорила по-инески. «Я ждала, что ты это скажешь». Он накрыл ладонью ее запястье и тихо сказал. «Жаль. Жаль, что все так вышло. Жаль, что меня у тебя выкрали, Тунува. Жаль, Мерина. Жаль, что я так и не узнал, что там произошло. Жаль, что столько времени для нас потеряно». Он сглотнул сухим горлом. «Жаль, что мне нельзя остаться с тобой». Тунува натужно улыбнулась. «Ты сильный воин до мозга костей. Здесь мужчины не воины». Она сжала его руку. «Твоя жизнь в Инисе и в Хроте. У тебя там семья. Трит». «Семья у меня и здесь». Теперь улыбка коснулась ее глаз. «Идем». Она взяла его за плечо. «Найдем Канту и поговорим с Эсбор». Канта в шелковой золотой накидке без рукавов сидела за книгой. Она, в отличие от других женщин, не носила плаща, и в бою ее Вулф ни разу не видел. Она скиталась по обители на манер призрака. А все же он чуял в ней силу. Неутешительное тепло, что исходило от Тунувы. Нет, то, что таилось в Канте, было чужим, далеким, но и по-своему смутно знакомым. «Привет, Тува, Вулф!» Она закрыла книгу. «Имин говорил, что вы вернулись. Верно, устали с дороги». «Мне скоро снова в путь», — сказал Вулф. «Надо поговорить с настоятельницей. Поможешь?» «Конечно», — Канта встала. «Как я поняла, это не личный разговор?» «Я ухожу». «Так скоро?» «Сейчас мое место в странах добродетели». «Понимаю. Чужаку в обители не просто живется». Она суховато улыбнулась. «По себе знаю». Эсбор со своего балкона любовалась восходом. В Лазийской пуще ничто не говорило о конце света. Несколько пролетевших над долиной виверн сбили женщины. Она обернулась. Как всегда, прежде всего взгляд ее метнулся к Тунуве. Вулф утешал себя мыслью, что они останутся друг у друга. Эсбор кололась, как терновый куст, но и дураку было видно, что за Тунуву она жизнь отдаст, да и за всякого, рожденного в обители. «Настоятельница», — поклонился ей Вулф, — «я пришел попрощаться. Мне нужно вернуться в страны добродетели». Канта перевела его слова на лазийский. Эсбор слушала, скрестив руки на груди. «Мы знали, что ты здесь не навсегда. Ты, как брат обители, волен уйти», — сказала Канта и замолчала, потому что Эсбор еще не закончила. «Но ты сдержишь клятву, данную, когда мы показали тебе дерево. Ты ни словом не обмолвишься об этом месте и никому не скажешь правды о нем». «Инис должен знать», — сказал, глядя в лицо Эсбор, Вулф. «Должны знать все страны добродетели о том, кем был Галиант Беретнет и кто держал в руках тот меч». Дослушав перевод Канты, Эсбор покачала головой, и на этот раз Вулф сам понял ее ответ. «Когда-нибудь», — — сказала она ему на селине. «Не сейчас». Вулф склонил голову. «Скажи ей, что я клянусь честью», — обратился он к Канте и преклонил колено. «Настоятельница, до ухода я хотел бы просить у тебя о последнем благодеянии». Эсбор шагнула к нему. «Встань», — сказала она на колючем иниском. «Мы здесь не преклоняем коленей». Она взяла его за локоть, и удивленный Вулф выпрямился. Должно быть, языку ее научила Тунува. «Чего ты просишь?» — осведомилась Эсбор. Он глубоко вздохнул. «Прежде всего, ты должна кое-что узнать о королеве Иниса. Она носит дитя». Он взглянул в глаза Тунуве. «Мое дитя». Тунува опешила. И Канта рядом с ней окаменела лицом. Он надеялся избежать признания, но что-то подсказало ему «так надо». Его дочь, будущая королева Иниса, возможно, будет наделена магией, пусть даже не воспламененной плодом дерева. «Она тебе друг, эта королева», — сказала Тунува. «Да, я понимаю ваше к ней презрение, но ведь она не знает правды, Тунува», — ответил Вулф. «Я хотел бы вернуться, чтобы оберегать ее. Роды должно быть уже скоро». Эсбор прикрыла глаза и ущипнула себя за переносицу. «Я прошу прощения, настоятельница», — сказал Вулф. «Если это осложняет...» «Уверяю тебя, это просто от неожиданности», — мягко успокоила его Канта. «Скажи нам, Вулф, как ты собираешься вернуться в Инис?» «Придется морем. И вот об этом моя просьба. Не дашь ли мне их Невмона добраться до побережья? Они быстрее любой лошади». Эсбор подумала и кивнула. «Один из ничейных ихневмонов донесет тебя до Искалинского берега». Канта переводила ее ответ. «Оттуда тебе придется добираться самому». «Спасибо, настоятельница». «И тебе, Канта». Он поклонился, вызвав осуждающий вздох Эсбор, и вышел. У дверей он осторожно протянул руку ее черному ихневмону, и тот, обнюхав, лизнул ладонь. Возвращаясь на мужскую половину, Вулф задержался в широком, лишенном окон коридоре, будто в первый раз увидев обитель. Здесь он родился. Здесь должен быть его дом. Он вбирал в себя каждую мелочь — плитки пола, резные колонны. И вдруг пожалел о той жизни, которую мог бы прожить мальчик по имени Армул. Он коснулся ладонью стены, вверяя памяти ее крепость и прохладу. Прижавшись лбом к древнему камню, он всей душой пожелал унести потерянный дом в сердце, с собой. Он пронес бы обитель сквозь огонь и разрушение, через весь мир, сколько его осталось. «Вулф!» За его спиной стояла Сию с Лукери на руках. «Сию!» Вулф откашлялся. «Как ты?» «Я решила провести день с Лукери. Боюсь, она меня забудет, когда я опять уйду». «Мать никогда не забудешь». Вулф помолчал. «Ты молода для материнства, Сию». «Это вышло нечаянно». «Ты никогда не жалела?» «Я была беспечна», — тихо ответила она. «А поплатился за это ее отец. Но Лукери — мое счастье». Лукери, услышав свое имя, засмеялась. «Зачем ты ходил к Эсбор?» «Я возвращаюсь в Инис, чтобы сражаться вместе со своими родными». «Твои родные здесь», — Сию наморщила лоб. «Туве будет больно». «Я хотел бы остаться, но война еще не окончена. Я нужен людям в Инисе». Сию вздохнула и протянула ему Лукери. Вулф, растерявшись, взял девочку. «Идем со мной», — сказала Сию. «Ты должен увидеть, прежде чем вернешься к обманщику». Вулф осторожно перевернул Лукери к себе лицом, и она заморгала, разглядывая его большими карими глазами. «Свою дочь Ему никогда не взять на руки. Сию отвела его в блестящий военный зал. Здесь Тунова показывала ему свою магию и обучала новым боевым приемам. Вулф гордился тем, что его мать превосходила всех знакомых ему бойцов. А сейчас Сию прошла к фигурным колоннам в конце зала. «Здесь имена всех женщин обители. Сестры. Сестры ведут свой род от подруг матери». Она указала на четко выведенную строку. «Вот Тува». Вулф обвел глазами века поколений. Несколько имен были выщерблены, не читались. «Сколько их?» — сказал он. «А где мужчины?» «Не здесь. Идем». Они снова спустились вниз. Оказалось, мужчины выбрали для памятника одну из стен в своей части обители. «Вот линии братьев», — сказала, коснувшись ее рукой, Сию. «Вот твой родитель Мерин». Она сняла с пояса мешочек и протянула ему. «Здесь должно быть и твое имя». В мешочке Вулф нашел молоток и зубило. Он решительно выбрал место поближе к имени отца и выбил свое. На селени, как учила Тунова. Сию улучила время для Лукери, спустилась в долину. Малышка, не ведая о бедствии за пределами пущи, неуверенно переступала крепкими ножками. Вулф сидел рядом. Уголки его рта сами тянулись вверх. Лукери, упав на руки Сию, восторженно взвизгнула и залилась смехом. Тунова смотрела на них из окна кладовой, изнывая от любви. Ей не верилось, что Лукери скоро 2 года, а ее родному сыну 20. Она смотрела и не могла насмотреться, мечтая сохранить этот прекрасный день в янтаре, носить его на груди. Скоро он станет далеким воспоминанием. Вулф уезжает. Эсбор отвела свои силы в обитель только для пополнения припасов, обновления Сидена и заточки клинков. Скоро им снова оборонять выживших, как бы мало их ни осталось. Сейчас она видела светлый сон среди кошмара. «Наши дети!» Тунова оглянулась. Ее отыскала Эсбор. «А я гадала, где ты?» Эсбор осмотрелась. «Не помню, чтобы ты бывала здесь после...» Тунова вспомнила и кивнула. Их жадные поцелуи на соломе, когда Сагул еще не знала. Они что ни ночь находили новое место для любви. Эсбор рядом с ней встала у окна. «Не хочу, чтобы он уходил», — очень тихо призналась Тунова. «Но здесь ему не будет покоя. Он слишком долго прожил в мире», — Эсбор села на подоконник. «Вот моя внучка, Тува. Королева Иниса носит твою, род обманщика, навеки переплетенный с родом обители». Тунова не допускала к себе этой мысли. Ее внучка еще до рождения была обречена на судьбу королевы, приговорена любой ценой выносить плод, а о матери ведать одну только ложь. В Инисе больше нет деревьев Сидена. Дитя не узнает правды, и ее потомки едва ли узнают, сказала Тунова. Но что это для обители? Эсбор все смотрела на долину. Она даже в полной неподвижности сохраняла изящество. Тунова села с ней рядом, потянулась к ее ладони. Боялась, что Эсбор отдернет руку, но та не стала, хоть и не ответила на пожатие, как раньше. «Думаю, пока лучше, чтобы об этом знали только мы с тобой и Канта», хладнокровно и обдуманно проговорила она. «Многие сестры сочтут магию в крови Инисской королевы за кощунство. Возможно, даже станут добиваться ее смерти, чтобы она, используя свою силу, не превознесла обманщика». «Согласна», — Тунова взглянула на подругу. «Куда мы теперь отправимся?» «Куда призовет долг? Здесь задержимся, пока сестры не отведают от дерева. Переждем горячку, а потом выступим на защиту нашего мира. Постараемся дать ему надежду». «Я с тобой», — кивнула Тунова. «Хорошо». Эсбер пожала ей руку. Крошечное драгоценное объятие. И молча вышла. Тунова снова стала смотреть, сознавая, что это последний вечер, когда все, чего она желает от мира, собрано в одном месте.